На следующий день Йогахама развела бурную деятельность. Даже купила мне булку и бутылку чая, чтобы обсудить дальнейшие действия. Я расспрошу, кого смогу, Хики. Тебе, в принципе, не надо ничего делать. Ну, здорово. Только с чего столько эмоций? Ну, такие вот дела. Юкино, он же меня попросил, да? Если ей этого достаточно, пусть так и будет. А то я уже устал, только наблюдая за ней. Так, хорошо, что тебя так мотивировали. Но что ты собираешься делать? Послушай, о чем девчонки говорят. Они обычно в курсе всего, что происходит в классе, и готовы этим поделиться. Особенно, если речь о том, кого все не любят. Ну и дела, мне как-то не по себе. Враг моего врага мой друг. Все понятно, кто бы мог подумать, что у них все так продумано. Нет тут ничего плохого. Это просто обмен информацией. Ага. Не важно, что вы говорите. Важно, как вы говорите. Ой, Хики, ты не в теме. Положись на меня. Не могу не согласиться. Вытягивание информации из окружающих я полный профан. Если я начну этим заниматься, окружающие станут относиться ко мне как-то подозрительно. Они даже могут спросить: «А ты кто такой вообще?» В отличие от меня, Юкиносита обладает определенным статусом в классе. Да и на контакт идет не в пример лучше меня. Уверен, дело в том, что она совершенствовала эти навыки с детства. Да, ты права. Ну, удачи. Спасибо. Воскликнула Йогахама и вернулась к своей обычной компании. Задержалась, простите. А, Юи, куда пропала? Лениво спросила ее Миура, бывшая общепризнанной главой их группы. Да так, а вы не замечали Тоби, Ока и Ямато какие-то странные в последнее время? Вам не кажется? Господи, я не мог удержаться и фыркнул, едва услышав, о чем заговорила Йогахама. Вот так прямо и в то же время с намеком. В этом плане она была в лидерах. Вот только если учитывать просчет последствий, то она сразу опускалась в число аутсайдеров. «А, Юи, ты решила посплетничать?» Заметила одна из девушек из компании. Эбина, кажется. «Смотри сюда, Юи. Некрасиво сплетничать о собственных друзьях. Не стоит выносить ссоры из избы». Какие замечательные слова. Миура показала себя ревнительницей порядка и лучом света в темном царстве, одновременно выставив Йогахаму главной виновницей. Та, впрочем, постаралась отыграться. Да нет же, мне просто вдруг интересно стало. Ты что, влюбилась в одного из них? Нет же, я просто... есть... но... Она замолчала на полуслове, поняв, что только что сказала. Но на лице Миуры уже расплылась понимающая улыбка. «Ага, значит, есть кто-то, кто тебе нравится, Юи. Расскажи сестричкам, они тебе помогут». «Я же сказал, мне неинтересны они в таком плане. Мне просто показалось, что они друг с другом как-то иначе стали общаться». «А всего-то как скучно». Миура мигом потеряла всякий интерес к происходящему и уткнулась в свой телефон. «А я тебя понимаю, Юи. Значит, не только меня это интересует». И Бина, в отличие от Миуры, была готова об этом говорить. «Да-да, они какие-то странные, типа того». «И мне так кажется». Торжественно выдохнула и Бина. «Мне всегда казалось, что Тоби скорее пассив, а Ямато явно актив. Ока тоже пассив, но там есть свои нюансы. Между ними явно что-то есть». «Ага, тебе тоже так кажется. Прости, что ты сейчас сказала?» «А самое главное, они все ищут внимания Хаято. Уверена, они ждут первого шага со стороны друга. Эх, какие же чувства!» «Нифига себе! Кто бы мог подумать, что Эбина окажется из числа этих самых? У нее уже кровь носом пошла». Йогахама не знала, что ей сказать, а Миура тяжко вздохнула. «Снова за старое? Не обращайте внимания, она хорошая девочка, когда помалкивает. Так что, Эбина, заткнись и вытри нос». «Ха-ха!» Натужно рассмеялась Йогахама и хлопнула в ладоши, признавая свой провал. «Какая жалость!» «Да, все с самого начала пошло наперекосяк. Даже если бы Эйбина не вмешалась, ничего бы у нее не вышло. Так или иначе, придется браться за дело самому. Вот только как мне это сделать? Я же не могу просто пройтись по классу и ненавязчиво выведать информацию. Ну что ж, ответ очевиден. Нужно делать то же, что и всегда. Наблюдать за ними. Что еще остается, если беседа оказалась недостойным внимания вариантом? Говорят, что речевое общение занимает около 30% всего взаимодействия, которое осуществляет человек. Остальные 70% – информация, получаемая посредством зрения и жестов. Есть же фраза «одна картина стоит тысячи слов», которая указывает на важность невербального общения. Другими словами, даже молчаливый одиночка получает 70% информации. Верно же? Верно? Ладно, вот одна из моих 108 способностей – наблюдение за людьми. До смешного простая штука. Первое – наденьте наушники, но не включайте музыку, так вы сосредоточитесь на окружающих. Второе – сделайте вид, что у вас здесь нет, но на самом деле отмечайте детали поведения парней из компании Хаямы. Вот и все. Хаяма с компанией стояли возле окна. Сам Хаяма прислонился к стене, а остальные окружали его. В принципе, уже сказано достаточно. Видно, кто задает тон в их группе. Хаяма стоял спиной к стене, словно прикрывая себя, подобно королю. Хотя сами они, наверное, даже не понимали всего подтекста, который открывался при взгляде со стороны. Разумеется, их роли тоже были четко расписаны. «Мужик, наш тренер так отбивает мячи, что те летят в сторону регбийной команды!» «Не говори! У нас все так страшно бесятся по этому поводу!» «Да ладно, нашли чему радоваться! Какой пон в том, что мячи улетают за поле? Потом приходится ползать, искать их!» Ока задал тему. Ямато его поддержал. А Тоби все закончил. Как по нотам разыграли. Как известно, весь мир – театр. Но не забывайте, что люди в нем играют свои роли. Хаяма же был режиссером и зрителем постановки. Он смеялся в нужных местах, задавал тон разговору, когда это было нужно. Я многое уяснил для себя, просто наблюдая за ними. Можно выразить неодобрение так, что вы даже не поймете этого. Можно замолчать и дать высказаться товарищу. Можно засмущаться, когда кто-то допускает неприличную шутку. Кстати, судя по шуточкам Оки, он наверняка девственник, уверен в этом. Интересно, почему всякий раз, как кто-то неприлично шутит, все делают вид, что выше этого? Ладно, последняя информация к делу отношения не имеет. Не слишком-то продуктивное наблюдение. Поняв это, я тихо вздохнул. Я на минуточку. Хаяма покосился в мою сторону. Должно быть, я слишком явно на них смотрел. Мое сердце тут же заколотилось, ожидая, что один из них спросит. «Чё надо, а?» Или «Чё проблемы?» Тем временем Хаяма подошел ко мне. «Чего?» «Нет, просто подумал, что ты о чем-то догадался». «Единственная новая информация, которую я узнал, то, что Эйбина яойщица, а Ока девственник». Я снова покосился на них и увидел удивительную картину. В отсутствии Хаямы все они уткнулись в телефоны, поглядывая, когда он вернется. И в тот же миг ответ на вопрос, стоявший перед нами, всплыл на поверхность. «Чего ты?» – спросил меня Хаяма. Я вдруг все понял. А ответ мы узнаем после рекламной паузы.